Ладно, я тут не для любования этим типом. Тем более, что любоваться особо нечем, а разглядывать мужиков просто так я не привык. Итак, какие у меня варианты? Арбалеты, лук, гарпун, аркебуза, кинжал, когти, клыки. Двух последних вариантов я предпочел бы избежать, но валить его надо наверняка. И тут даже карма возбухать не будет, ибо все по правилам. Такому уроду нужно хорошенько очиститься в колесе сансары. Плавно и неспешно подбираюсь к добыче. Из рукавов выскальзывают и бесшумно раскладываются арбалеты дроу. В левом обычные болты, в правом какая-то ядреная смесь от Нины, которая божилась, что она и дракона проймет, пусть рептилия явно отделается нелетально. Вот именно правый я и нацелил в затылок этой сволочи. Короткая, практически неслышимая очередь хлопающей тетивы. Пяток коротких, толстоватых болтов устремляются к цели. Один пролетел мимо отклонившейся в сторону фигуры, три других попали в какую-то черную воронку, а последний все же царапнул плечо, пустив некроманту кровь. А в следующую секунду уже мне пришлось уходить прыжком в сторону от волны какой-то зеленоватой дряни, что прокатилось от фигуры противника в сторону двери и дальше по коридору. Не выходя из скрыта, я выпустил в цель очередь из второго арбалета, заставляя некроманта вновь уйти в оборону, одновременно с этим заряжая на уже пустом оружии магическую стрелу, на которую сверху лег мультивыстрел на 10 маны. Так что следом за физическими болтами в сторону противника полетела целая стена синеватых снарядов, заставляя некроманта развести руки в стороны и создать перед собой магический барьер гнилостно-зеленого цвета. На то, чем закончилось столкновение моих стрел и барьера, я не смотрел, потому как в тот момент уже выходил из рывка сбоку от противника и тут же ушел в следующий, целясь выхваченным крисом ему в шею. Каким чудом этот тип умудрился уклониться и от этой атаки, я не знаю, но кинжал чиркнул его самым кончиком по затылку, лишь пустив кровь и наложив эффект жертвоприношения Гаи. Зато вот тройка терновых хвостов, летящих шлейфом за моей фигурой, прошлась по некроманту не хуже покрытых шипами плетей, вырывая из него куски плоти и стесывая мясо до самых костей. Впрочем, давать шанс на побег противнику, даже скрючившемуся и хрипящему от раны начавшего действовать яда, я не собирался, так что в третьем рывке вогнал крис ему прямо в глаз, параллельно разрядив еще один мультивыстрел из арбалета в тело и напоследок напитанными маной когтями отрезав ему голову. «Нина, отступай к выходу! Эри, Мун, прыгайте ко мне!» — крикнул по общему каналу связи, отходя от трупа и настороженно осматривая комнату, особенное внимание уделяя откатившемуся в сторону серебряному черепу. Глава 32. Реальность словно мигнула, и рядом со мной появилась пара девушек в полной боевой готовности. Эри без команды рванула к выходу и заблокировала его щитом, а Мун, бросив быстрый взгляд на труп, шагнула к некроманскому артефакту, над которым и склонилась, что-то бормоча себе под нос. Несколько секунд ничего не происходило, кроме звуков продолжавшегося в деревне боя, но в какой-то момент череп вспыхнул серебристым пламенем и с едва слышным потусторонним воем исчез, а выпрямившаяся Мун с протяжным выдохом выпустила из себя волну божественной энергии, которая прошлась по всей пещере, обращая нежить в прах. Последнее я как раз наблюдал с балкончика. «Все?» — уточнила Рисис, продолжавшая контролировать коридор. «Все?» — устало ответила Мун, снимая шлем и падая на один из уцелевших стульев, стоявших у стены, и система тут же подтвердила ее слова. Выполнено задание. Закат мертвецов. Небольшая деревенька в северо-восточной провинции империи Веста подверглась нападению нежити. Богиня Иришкигаль нашла в этом нападении несколько весьма настораживающих ее знаков и спешно отправляет на расследование ближайшего паладина, Анксуна Мунтериттель. Награда. Плюс 3 сох, плюс 1 сос. Милостивая Иришкигаль благословляет ваши отношения с ее паладином. Обратитесь в ближайшую часовню для официальной церемонии. Из-за особенности выполнения миссии вид вашего креса теперь будет вызывать подсознательный страх у всех некромантов. Вот теперь точно все, соглашаюсь я, вываливаясь наконец из скрыта и облегченно вздыхая. Уф, расслабленно выдыхает Эри, убирая щит в свое кольцо и разминая плечи. Неплохо так подрались, мне понравилось. А потом косится на некроманта. Кажется, я уже говорила, что нельзя вена пускать в ближний бой. Так вот, добавлю, милый, у тебя какая-то странная любовь к расчленению бедных некромантов, так уж получилось, пожал я плечами, стараясь не смотреть в сторону поверженного противника, ибо зрелище в самом деле было не особо аппетитное. Труп кому-нибудь нужен? Девушки странно на меня посмотрели, но покачали головами. «Вот и хорошо». Я вытащил из инвентаря черную стрелу и, зарядив ту природной маной, метнул в изуродованное тело. Воткнувшийся снаряд быстро начал превращаться в терновый куст, проросший прямо в каменный пол, попутно высушивая и поглощая труп без остатка. «Для надежности», — ответил на вопросительные взгляды девушек. «Очень уж изворотливый тип попался. Душа из домена Гаи, конечно, никуда не выскользнет, но мало ли что он там со своим телом мог намудрить. Еще восстанет каким-нибудь личом после нашего ухода и повесит уважаемые боги на нас косяк. Оно нам надо?» «Не надо», — покачала головой Эри. «Но ты, милый, все же параноик». КХМ, Мун как-то странно потерла шею и отвела взгляд в сторону. «На сей раз перестраховка нашего суженого вполне к месту. В истории нашего паладинского корпуса был уже не один случай, когда поверженный, казалось бы, враг вскоре возвращался в виде не самой приятной нежити. Так что насчет трупов противников существует ряд рекомендаций. И не сказала ты об этом сразу, потому что...» Выгнул я бровь, и хотя за маской этого видно не было, но вот интонация была вполне конкретной. «Забыла», — негромко ответила эльфийка, продолжая смотреть в сторону. «Так, ладно», — громко хлопнула в ладони Эри, обрывая возникшее неловкое молчание и привлекая к себе внимание. «У нас тут целый бесхозный замок. Вы двое, может быть, и праведные по самую макушку служители богов, но вот я, простая авантюристка, и мародерка для меня святое. И Нину нужно пригласить, тут по-любому что-нибудь по ее профилю будет. Так что поднимайтесь и вперед, на сборы ништяков». «Стяжательство греховно», — вздохнула Мун, тем не менее вставая на ноги и надевая шлем обратно. «И плохо влияет на карму», — согласился я с ней, перезаряжая арбалеты и убирая те в рукава в сложенной форме. «Но кушать на что-то надо, как и оплачивать войну всего хорошего против всего плохого». «Кхе», — как-то странно отреагировала эльфийка на мою фразу, но комментировать не стала. «Нина, прыгай к нам». Мародерка тем временем передала Ири по общему каналу связи. «Ура». Тут же появилась рядом с нами веселая мелочь и впихнула мне посох в руки. «Мун, ты со мной. Эри, бери этого. Все, вперед, вперед, вперед. Время не ждет». Вопреки нашим ожиданиям, улов оказался не особо щедрым. Никаких эпических артефактов, гор золота и библиотек с тайнами мироздания. Тут и до вторжения некроманта было весьма бедно, а этот кадр явно страдал какой-то нездоровой страстью все рушить и ломать, потому как даже немногие богатства донжона оказались порядком попорчены. Но немного золота, каких-то травок и минералов мы отыскали, как и более-менее целые ковры, шкуры, дорогую посуду и съестные припасы. В остальном, сплошное разочарование. Хотя мне грех жаловаться, потому как конкретно моя главная награда шла совсем не от мародерки закромов некроманта, а от системы Иришки Галь, бонусные очки и благословение на отношения с целым паладином. Последнее, по словам той же Анксунамун, было довольно редким явлением даже для их светлой братьей, а она мало того, что дроу, что уже вызывает у народа немалые подозрения, так еще и труповодка темного божества. В общем, в плане отношений у ее коллег всегда все было сложно. «Наверное, потому такие отбитые», — хихикнула Эри, услышав все это, за что тут же получила заслуженный пинок от нашего паладина. «Ай, блин, ладно, это все фигня. Как выбираться будем?» «В смысле?» — не понял я вопроса. Стояли мы, кстати, на окраине разрушенной деревни, в которой уже деловито окапывался энд, увешивая все лозами, светящимся мхом и помогая прорастать каким-то специфическим деревьям с серебристыми флюоресцентными листочками. Я ему в этом деле решил перед уходом немного помочь, воткнув в землю посох и сливая в округу природную энергию из него и Криса, за что получил благодарный скрип от лесного защитника. «В смысле, будем выбираться на поверхность или пройдемся до Юдрака по глубинным тропам?» — оформила свой вопрос Эри, заставив нас троих действительно задуматься. «А тут есть подземелья?» — уточнил я, после недолгого молчания. «Бывают», — ответила Мун, — «но не так часто, как на поверхности, и в основном открываются рядом с крупными подземными городами. Просто подземелья растут в большей части за счет душ разумных, а в местном переплетении ходов очень сложно ориентироваться даже аборигенам, а уж монстры вообще могут месяцами добычи не видеть. К тому же, не стоит забывать о хищниках, что на глубинных тропах более смертоносны и распространены, чем на поверхности, да и в случае чего подземелье могут банально завалить камнями, отрезая доступ к тоннелям, отчего оно без добычи со временем само захереет. Тогда идем на поверхность», — вздохнул я и пояснил. Мне для набора силы нужно штурмовать подземелья, не забыли? Точно. Хлопнула себя по лбу Эри. А тут, даже если твой амулет засечет направление, то пойди еще отыщи дорогу в этих катакомбах. Угу, кивнул я. Ну, наверх, так наверх, пожала плечами Нина, которой было в принципе все равно. Ей больше хотелось поскорее добраться до привала и поэкспериментировать с найденными ингредиентами. Обратная дорога была довольно тихой и спокойной, просто потому что мы уже расчистили ее, и новые твари еще не успели набежать. Да и не было никого особо сильного на этих уровнях троп, как объяснила Мун. Но я все равно проделал весь путь под скрытым, просто перестраховки ради. Да и привык уже, как ни странно, а единственное неудобство в виде невозможности нормально общаться с моими спутницами недавно было нивелировано кулонами. По пути, кстати, залез в систему и раскидал полученный бонус. Очки характеристик ушли в восприятие, а очко классовой способности – в бронебойный выстрел. Характеристики. Сила – 45, ловкость – 44, живучесть – 20, восприятие – 34, плюс 3, дух – 22, магия – 39. Бронебойная стрела накладывается на магическую стрелу, может комбинироваться с точным выстрелом и его производными, придает стреле концептуальные свойства пробития тем сильнее, чем больше вложено маны. После бронебойной шла разрывная стрела, и я уже пускал на нее слюни, потому что как представлю десяток залпов из 20 снарядов, рвущихся как хорошая наступательная граната, так сразу в голове появляются странные мысли о доминировании и унижении армии всяких нехороших томных пластилинов, а также о разлетающихся на части порождениях подземелий. И вообще, взрывы – это хорошо, это круто, да и вообще, взрыв – это искусство. КХМ. Кажется, мне нельзя брать разрывную стрелу, могу слишком увлечься. Выбравшись с глубинных троп и не найдя на поверхности ровным счетом ничего интересного, мы отошли на час пути в сторону от спуска и спокойно встали на отдых и ночлег в небольшой роще с родником. «Так что теперь?» — с интересом спросила Нина, наблюдая за тем, как Рисис переворачивает нанизанное на палочки мясо, висящее над углями. Прямо в юдра кыли, гномка показала странный жест рукой, словно подражая змее. Впрочем, все ее поняли. «Мне главное добраться до ближайшей часовни милостивой богини». Ровный и даже бесстрастный тон Мун плохо сочетался с ее хищной улыбкой и прищуренным взглядом, направленными на меня, и чтобы рядом была гостиница. Да, хорошая гостиница с большой кроватью обязательно. Хе-хе, согласно оскалилась Эри. Милый, ты попал, не вижу ничего особо страшного, пожал я плечами, заряжая новый желудь, а то в последнее время расходники для энтов уходили слишком быстро. Ну-у-у. Протянула продолжавшая весело скалиться блондинка, покосившись на голубоволосую служительницу Иришки Галь. Дроу известны как очень страстные и темпераментные существа, особенно в плане постели. И не нужно так смотреть на Мун, она может хоть сто раз быть паладином, но обед приняла уже будучи более-менее взрослой, так что должна была пройти особое воспитание эльфиек в их подземных городах. А воля и обеты не делают воздержание в течение десятилетий более легким испытанием. Информация доходила до моего мозга с небольшой задержкой, но ее смысл вызвал в указанном органе короткое замыкание, заставив меня замереть на несколько секунд, а после взглянуть на нашу эльфийку по-новому, и вспомнить ее силу и выносливость в бою. Мне нельзя материться, но очень хочется. Милосердная Гая, с этого момента я уповаю на ваше благословение в личной жизни. А со мной ты, значит, его не использовал? Прищурилась Эри. С тобой мне хватает собственных сил, признался я, прикидывая рациональность вложения очков характеристик в выносливость. Так, посмеялись и ладно. Надеюсь, что только посмеялись, КХМ. Действительно хороший вопрос в том, куда двигаем дальше. Понятно, что в сторону Юдрака, но... Предлагаю сделать для начала крюк чуть южнее, подняла ручку Нина. Тут есть небольшая деревня, где проживает семья гномов-ремесленников. Мне нужно прикупить кое-какие инструменты для алхимии и заодно распродаться. Да и вам с Рисис было бы неплохо обновить снаряжение. Хэймэм, я придирчиво осмотрел костюм Эри, который после всех сражений был порядочно потрепан. Все же кожаное снаряжение не очень подходит для щитоносца, в чьей роли она выступала. Однако было кое-что, что меня беспокоило. «А денег у нас хватит?» – спросил я у гномки. «Все же, насколько я знаю, нормальные латы довольно дороги, а ей имеет смысл брать именно латные доспехи. или хотя бы кольчужные. Так-то у нас неплохой капитал, ответила Нина, мысленно что-то прикидывая. Но даже если и нет, то всегда есть возможность бартера, особенно с ремесленниками, продающими собственные изделия, будь то кузнецы или оружейники. Поверь мне, ушастый, никто из них не откажется от материалов, пропитанных энергией природы, или ветви настоящего энта, или парочки твоих семян в янтаре, что генерируют ману матери земли. А если это покажется тебе несколько кощунственным, то можно просто продать твои черные стрелы. Поверь, они очень качественные, и кузнецы, и лавочники на перепродаже могут неплохо заработать. А еще он умеет лечить, подала голос Эри. Тут даже если просто за пару монет с носа вылечить все поселения, то сумма наберется вполне неплохая. А учитывая, что лечит милый быстро, качественно и от того, с чем обычные жрецы и целители посылают за милостью к богам, на хорошие латы мы можем заработать очень быстро. Не скажу, что в восторге от идеи задорого продавать то, что мне почти ничего не стоит и вообще происходит по большей части с помощью уважаемой Гаи, проворчал я. Так я и не говорю драть непомерные цены, пожала плечами моя блондиночка. Но пару монет за потраченное время все равно стоит взять. А уж если какой-нибудь толстосум захочет не родную дочку от смерти спасти, а просто черяки с жопы свести, то тут сама вселенная велит стрясти с него побольше, чтобы на жопе поменьше просиживал в следующий раз. Со своей точки зрения, как более опытная проводница божественной воли, чуть иронично хмыкнула Мун, могу сказать, что большинство божеств смотрит на подобное сквозь пальцы. Главное, ставить на свои услуги разумный ценник, не сдирая с бедняков последнюю шкуру, и честно выполнять взятую на себя работу. Ладно, все, как доберемся до поселения, так и будем думать над этим, а пока закрыли тему, махнул я рукой. Также будем считать, что общее направление было одобрено и мы движемся за новым снаряжением. Глава 33. Кто токой, встретил нас на воротах деревни хмурый парень лет 16 на вид, причем не самой приятной наружности и опрятности, да и мозгов у него, судя по всему, тоже не особо много. «Милая, вот скажи мне», — повернулся я к Эри, — «у вас тут что, традиция такая, ставить дебилов на ворота? Эй, само ты дюбил, оскорбился стражник или просто сторож?» Вен, укоризненно посмотрела на меня Нина. «Начинать диалог с оскорблений — не лучшая затея, если ты хочешь, конечно, наладить нормальные отношения с местными. Ты хочешь, чтобы я строил отношения вот с этим?» — ответил ей скептическим взглядом. «Да чё вы, не люди, себе позволите», — вздохнул тем временем сторож. Впрочем, диалог перехватила Мун, шагнувшая почти вплотную к этому не самому умному представителю человечества. Наклонившись, она заглянула ему в глаза. «Малыш, или пропусти нас, или приведи старшего. Паладин и друид, не те разумные, кого стоит держать на пороге поселения». Сторож мелко закивал, или это он просто так дрожал от ужаса, после чего молча кинулся за ворота. Амун устало вздохнула и повернулась ко мне. В более-менее крупных поселениях на ворота ставят более ответственных и сообразительных разумных. Но вот в таких вот малых деревушках могут поставить тех, кого им не жалко, с кривой ухмылкой закончила за нее Эри. Или у кого руки из задницы растут, и никакое другое дело, кроме как весь день торчать меж двух столбов, доверить просто нельзя. А если кто нападет и прирежет или загрызет, то не особо такого сторожа и жалко, а шум он поднять всяко успеет. «Ну, это ты преувеличиваешь, девочка», — хмыкнул показавшийся из-за ворот бородатый мужик с медвежьей статью. «Хотя общая мысль, к прискорбию моему, верна. Я Бьорн, местный трактирщик, главный по воротам и начальник охотников. Венатор Терновник, охотник и друид», — представился я в ответ. «Рисис Терновник, авантюрист и его первая жена». Блондинка с улыбкой обняла меня за правую руку, вызвав у Бьорна ответную улыбку. Анксуна Мунтерновник, паладин милостивой Эришки Галли и его вторая жена, чуть поклонилась наша эльфийка, стоя слева от меня, но без обнимашек. «А жаль, Эн, не смотрите на меня так», — подняла ручки гномка. «Я просто ее названная сестра, КХМ, Нина, отрядный алхимик. Мы к вам на пару дней отдохнуть и поторговать. Тут семья гномов жила раньше. Есть такие», — кивнул Бьорн, взмахом руки прося нас следовать за ним через ворота. «Довольно добротные, должен признать, да и пара стрелок на дозорной башенке чуть в стороне вызывала у меня некоторое профессиональное уважение. Вот только вряд ли им сейчас есть дело до торговли с путешественниками. Они какую-то гномью болячку подхватили и половина семейства слегла. О, тогда нам всем очень даже повезло», — обрадованно сказала Нина, вызвав тем самым недоуменный взгляд мужика. «Вен, друид и очень хороший целитель. Даже если не вылечит полностью, то облегчит болезнь точно». «Да», — немного недоверчиво протянул мужик, глядя на мою закрытую маской черепом морду. «Ну хорошо, тогда сразу к ним зайдем, если вы не против». «Не против», — кивнул я. «Действительно, какой смысл ждать, если там люди в смысле, гномы страдают?» Домик семейства мастеров находился на краю деревни, с противоположной стороны от центральных ворот. Там была невысокая скала, в которой было выдолблено жилище гномов. Снаружи остались только небольшой амбар и колодец, а еще прямо из скалы торчали несколько высоких труб. Думаю, они имели отношение к кузнице, которую снаружи я не обнаружил. Дверь в гномий дом была довольно высокая, все 2 метра, и круглая. А еще она состояла из массивных досок, обитых стальными полосами. Глядя на это, моя паранойя с пониманием покивала, особенно когда я уловил от древесины странный запах, явно сигнализирующий о какой-то защитной пропитке. Бьерн подергал за висящий сбоку от двери шнурок, отчего изнутри послышался сильно приглушенный мелодичный звон. Если бы не мои лисьи уши, я бы этот звук точно не услышал. Спустя 20 секунд с той стороны послышался впечатляющий такой лязг явно массивного засова, и дверь неспешно приоткрылась, давая выбраться на свежий воздух низкорослой, чуть ниже 1,5 метров, и очень массивной даме, которой на вид было слегка за 40. И когда я говорю массивной, то имею в виду не объем пузика, а объем бицухи. Серьезно, она стояла в обтягивающей тонкой рубашке с коротким рукавом, шортах и накинутом поверх кожаном фартуке, из переднего кармана которого торчали какие-то инструменты. И подобная одежда совершенно не скрывала внушительную мускулатуру, которая вызвала бы почтение у многих атлетов моего прошлого мира. Хорошо хоть все это было без перегибов и смотрелось вместе с симпатичным лицом более-менее гармонично, но все равно на любителя. Сильно на любителя. КХМ. Ладно, мы с ней не миловаться пришли, так что пофиг. Уважаемая Герда, довольно почтительно обратился к ней Бьерн. Тут в нашу деревню пришли путники, которые хотели бы вести с вами торговлю, и один из них утверждает, что является друидом и хорошим целителем. Хэймэм, гнома тяжелым взглядом уставилась на меня. Вместо ответа я вытащил из воздуха свой крис и показал его ей и Бьерну. Глаза обоих на несколько секунд остекленели из-за нахлынувшего потока информации, а когда взгляд гномки прояснился, та смотрела на нас уже с большим уважением и даже надеждой. «Что ж, хуже точно не будет», — кивнула она, шире открывая дверь и отходя чуть в сторону. «Но я должна предупредить, что в целях вашей же безопасности», и выразительно так посмотрела на Нину, «лучше уважаемому Венатору зайти одному. Болезнь не сильно заразная, особенно для других рас, но все же не стоит лишний раз рисковать здоровьем. Да и даже в случае выздоровления мы сегодня не сможем вести разговор о торговле. Тогда мы пойдем в трактир», без какой-либо обиды в голосе сказала Эри. «Вен, только до глубокой ночи не пропадай, особенно учитывая, что я видела часовню богини по пути сюда, вроде бы тон умун был ровный, но такой многообещающий, очень даже многообещающий. А вот кто действительно выглядел расстроенной, так это Нина». Говорить она ничего не стала, а просто направилась следом за подругами, которым Бьерн пошел показывать дорогу до трактира. Вздохнув, я на всякий случай проверил положение арбалетов и вошел в дом гномов. В случае чего мой посох остался у Нины, так что при нападении на них я смогу и продублировать ауру восстановления для девочек, и как сам прыгнуть к ним, так и их выдернуть к себе. Опять же, мой бублик активен, так что первый удар я переживу. И мудрый кружит над деревней, рассматривая ее с высоты птичьего полета на случай странных передвижений местных жителей. И это не моя паранойя вышла на новый уровень, это просто недоверие к людям в поселении, привратник которых встречает нас расистскими высказываниями. Да и в моей памяти слишком много историй о мирной деревеньке, доброжелательные жители которой потом подмешивали в еду путешественников чего-нибудь особо забористого, а после, под покровом ночи, грабили, убивали, насиловали и ели доверчивых идиотов. Причем иногда именно в такой последовательности. Так что пусть я и верю в лучшее, в то, что все у нас будет хорошо, но это не мешает мне готовиться к удару в спину. Жилище гномьей семьи изнутри было довольно красиво. Каменные стены, покрытые замысловатыми фресками с изображениями каких-то явно исторических событий, устланный теплым паркетом пол, потолок с висящими на нем небольшими светящимися камушками, горшки с цветами как наземного мира, так и явно какими-то подземными растениями, уж больно специфического они были вида. Двери в разные комнаты были пусть и не столь же монументальны, как входная, но все равно создавали впечатление того, что с нахрапа их не выбить. И довольно массивные металлические запоры на них имелись с обоих сторон, что ставило меня в тупик. Вскоре мы вышли в просторный зал, где под мягким светом потолочных камней на кушетках лежали больные. Всего их было пятеро. Трое крепких бородачей, о чьем возрасте я судить не берусь, одна дама, очень похожая на мою сопровождающую, и молодая гномка, явно ровесница Нины. Обо всех пятерых заботилась еще одна женщина довольно усталого вида. Она меняла пахнущие травами компрессы у пребывающих в бреду от жары разумных, а также периодически вливала им в рот из пипетки какие-то зелья. «Что скажешь?» – спросила у меня замершая сбоку гнома, когда я закончил осматривать всю эту композицию. «Пока ничего конкретного», – ответил я. «Нужно посмотреть поближе, но для начала попробуем самый простой вариант». Я демонстративно щелкнул пальцами, разворачивая ауру восстановления. Только постарался ограничить ее пределами этой комнаты, и это даже получилось. Не идеально, но какие мои годы. Научусь еще. Тем более, что этот трюк я почти не оттачивал, а он мне вскоре понадобится. Не ходить же мне потом по городам, леча всех вокруг просто потому, что не могу контролировать истечение собственной энергии. Что же касается эффекта, то он проявился уже после первого тика способности. Больные перестали метаться в бреду, лица их расслабились, а дыхание стало ровным и глубоким. Ухаживающим за ними гномкам тоже досталось, и они явно приободрились не только психологически, но физически. «Ну, уже хорошо», – кивнул я самому себе и направился к ближайшему больному. «Значит, можно не торопиться и работать уже более внимательно». Положив руки на лоб молодой гномки, которая и оказалась ближайшей больной, пустил по ее телу сканирующую волну. Очаг болезни нашелся сразу же, кишечник. Немного подумав, активировал на нем стандартное восстановление органов. Руны в моем разуме сложились моментально, программируя энергию природы на нужное действие, и там мгновенно устремилась к пораженному месту. Попутно я еще и просто влил немного маныгаи в тело девушки, лишним подобное точно не будет. Как все это работает с точки зрения науки, я без понятия, но уже через несколько секунд воздействия мог с удовлетворением наблюдать абсолютно здоровый организм, что перешел в состояние обычного сна. Еще с минуту понаблюдав за состоянием девочки, перешел к другим пациентам. У женщины картина была аналогичной, разве что попутно я свел ей несколько, судя по расположению, чисто женских болячек и устранил последствия пары старых переломов. У мужчин картина была более брутальной, в том смысле, что у каждого был целый набор застарелых переломов всего, чего только можно, натужно работающая, хоть и довольно крепкая, печень, следы разрыва связок, у одного отсутствовал глаз, у второго – три пальца на левой руке, а у третьего вообще нога была деревянным протезом. В общем, эти гномы создавали впечатление крепких, но побитых жизнью мужиков. Все это я тоже поправил, да и вообще по ходу дела непреднамеренно их омолодил, слишком уж много энергии природы вкачал. Ну, вроде все, тряхнув руками и хвостом, оповестил я двух наблюдавших за мной женщин. Накормите их после того, как проснутся, а я завтра зайду, проверю состояние. Просто нет гарантий, что болезнь не вернется. То есть, растерянно посмотрела на меня Герда. Я больше по телесным ранам специализируюсь, а тут какой-то вирус или инфекция. Надеюсь, что энергия Матери Земли вытравила заразу и восстановила организмы, но богиня мне о своих действиях не отчитывается, а сам я не обладаю такой высокой чувствительностью. Но даже если болезнь не ушла из их тел, то сил у них теперь достаточно, чтобы ее побороть и выздороветь самостоятельно. В общем, завтра видно будет, тогда и поговорим об оплате. А сейчас, если вы не против, я бы хотел вернуться к своим друзьям. Скотина, бах, гад хвостатый, бум, морда неблагодарная, дух. В небольшом ущелье чуть в стороне от Юдрака звонкий женский голосок выкрикивал бранные реплики, а между ними слышался грохот раскалываемых булыжников, что не выдерживали встречу с изящными кулачками. Где его демоны носит, когда я жду этого козла тут уже, а какой день пошел. Красивая зеленоглазая брюнетка с торчащими из шевелюры рожками и покрытыми чешуей руками задумчиво нахмурилась. К сожалению, даже ее организм не был способен переварить то количество алкоголя, которое она буквально выжрала во всех барах и трактирах столицы региона, так что с памятью о последних днях у данной особы были некоторые проблемы. Да она и просохла только потому, что карманные деньги у нее кончились, а лезть в собственную сокровищницу юная драконица ради обычной выпивки не стала бы, даже будучи пьяной в дрова. Так что у нее сейчас, после того, как она окончательно сбросит стресс на бедных камнях, было всего два варианта: идти искать работу, чтобы оплатить себе, если не выпивку, то хотя бы комнату в трактире, или же отправиться искать того самого друида, что никак не желал взять ответственность за собственные действия. Хм, брюнетка глубоко задумалась над данным вопросом и нашла гениальное в своей простоте решение. Пойду искать, а когда найду, он оплатит мне выпивку. Глава 34. Утро встретило меня легким онемением правой руки и приятной мягкостью прижавшегося ко мне тела молодой эльфийки. Мягкостью, но не теплом. Мун была прохладной. К счастью, на этом все ощущения и ограничивались, потому как сила богини мертвых признала законность наших отношений и не пыталась меня укусить, а вызывала лишь легкую приятную прохладу. Аккуратно выскользнув из-под довольно улыбающейся во сне Анксунамун, теперь уже точно, терновник, я пополз в уборную, приводить себя в порядок. К счастью, наличие мастеровых гномов в этом поселении разительно повысило уровень удобств у местных жителей. Хотя бы наличие сносных водопроводов и канализаций, построенных с участием магии, уже о многом говорит. Кстати, о гномах и местных жителях. На несколько секунд подключившись к мудрому и осмотрев поселение, я не заметил ничего предосудительного. Люди спокойно просыпались и расползались по своим делам. Кто в поле, кто в мастерские, кто в сторону реки или леса. Обитель гномов тоже имела весьма оживленный вид. Ставни были распахнуты, из труб валил густой дым. Пара гномок что-то делала на заднем дворике, а один из старших мужиков направлялся в сторону одного из самых больших домов. Скорее всего, будет отчитываться старости деревни о состоянии здоровья своей семьи. Значит, нужно ждать гостей. Вряд ли после новости о появлении столь умелого целителя остальной народ просто будет заниматься повседневными делами и не захочет как минимум узнать условия предоставления моих услуг. Вен, приподнялась на кровати сонная эльфийка. Рано еще, спи. Поцеловал я ее и продолжил одеваться. Пойду пройдусь по деревне и округе, посмотрю, что тут вообще к чему и не происходит ли что-нибудь нехорошее. Через пару часов вернусь. Угу, кивнула девушка и нырнула обратно под тонкое одеяло. А у меня невольно зачесался мозг на тему неприхотливости местных девушек по сравнению с тем, что я помнил о прошлом мире. Вот взять хотя бы наши свадьбы. Никаких пышных церемоний, куча гостей и персонала. Пришли в часовню, поклонились алтарю, воззвали к богине и довольные ушли после подтверждения нового статуса. Не знаю, может, это мне так повезло из-за профессиональной деформации Мунэри, когда большую часть жизни проводишь среди лесов и полей, да еще и на постоянной основе рискуешь и в не самых приятных местах, то ко всяким церемониям начинаешь относиться максимально просто. Но зарубку себе на памяти я все же сделал, и как только доберемся до нормального большого города, устрою девушкам свидание в хорошем ресторане, или что-нибудь похожее, чтобы хоть как-то отпраздновать новый семейный статус. Поправив плащ, вышел из комнаты в коридор второго этажа трактира, покосился на дверь номера, в котором ночевали Ри и Нина. Судя по направлению и дальности, показываемым кулонами, девочки были в комнате. О том же самом свидетельствовали мои органы чувств. 3,5 единиц в восприятии лисьи уши у меня все же не для красоты, и услышать мирное посапывание двух девиц через стенку я вполне способен, как и уловить звуки готовящегося завтрака с первого этажа, а также негромкий разговор Бьорна с кем-то из местных. «Доброе утро», – поздоровался я с трактирщиком, спускаясь по лестнице в пустой зал. «Доброе, доброе», – кивнул мужик. Его собеседник, судя по снаряжению, являвшийся одним из местных охотников, окинул меня внимательным взглядом и спустя пару секунд уважительно кивнул. «Да, вот я лично себя прям профессионалом не считаю, но видимо вбитые на самом старте системой в подкорку повадки вкупе с приобретенными перками и каким-никаким но опытом свое дело делали. Завтрак будет готов через час», — сообщил тем временем Бьорн. «Значит, успею пройтись по округе», — обозначил я свои планы. «Посмотрю хоть, что тут у вас творится». Возражения и замечаний, окромя пожатия плеч, не последовало, так что я просто покинул трактир и направился в сторону ворот, которые сторожил все тот же вчерашний идиот. Меня он проводил подозрительным взглядом и явно хотел еще и плюнуть вслед, но сдержался. Впрочем, мне было на него откровенно насрать, потому что стоило только выйти за ворота, как сигнал подал поисковый амулет, сигнализируя о наличии рядом подземелья. А учитывая, что еще вчера на этом самом месте такого сигнала не было, получается, что планарный прорыв совсем свежий. Чуть пригнувшись и поправив капюшон, я ушел вскрыт прямо у ворот и рванул в направлении, указанном амулетом. Можно было пустить на разведку мудрого, но все же с земли будет видно лучше, а филин мне нужен для наблюдения за деревней в общем, и за трактиром в частности. А вообще, я уже начинаю подумывать о призрачной гончей, втором призыве из ветки следопыта, и о развитии ветки дрессировщика. Просто потому, что мне не хватает глаз и ушей, чтобы контролировать обстановку. Но это пока отложу до Юдрака, возможно удастся обойтись внесистемными методами. Должны же нормальные маги и друиды как-то с такими вопросами справляться. Примерно минут через 15, преодолев 2/3 пути, я сбросил скорость и начал двигаться уже более осторожно. Открытое пространство сменилось редким лесочком, да и твари вполне могли уже добрести до этой отметки. Вряд ли, конечно, но чем вселенная не шутит. Первая тварь встретилась на отметке в 0,5 км от подземелья и выглядела как двухметровый богомол фиолетового цвета с покрытыми фиолетовой же дымкой боевыми конечностями. А ведь эти лапки косые и без спецэффектов выглядели угрожающе, метровой длины, с матовым металлическим блеском и извилистой, как у клеймора, режущей кромкой. Под удар такой штуки мне точно попадаться не хочется. К счастью, атакующие способности у монстра были выкручены явно в ущерб маскировке, ибо не заметить такую хрень, торчащую посреди небольшой зеленой полянки, мог только слепой или клинический идиот. Однако это совсем не значит, что рядом не могут быть его более скрытные друзья. Так что перед атакой я облазил все в радиусе десятка метров и таки нашел. На одном из деревьев сидел темно-зеленый жук, очень похожий на бронзовку, только размером с футбольный мяч, с парой передних атакующих штыковидных конечностей и внушительной зубастой пастью, из которой тянуло запахом какой-то кислоты. Собственно, именно последнее и позволило мне быстро найти этих тварей. Нюх у меня сейчас не хуже, чем у пса-пограничника, если не лучше. Больше не найдя никаких противников, я выбрал дерево, с которого было прекрасно видно все три цели, и обложил его десятком рунных капканов, после чего залез на прочную ветку в 3 метрах над землей и перевел аглур в форму лука. Вопрос выбора типа снаряда даже не стоял, хитин подразумевал повышенную защиту, так что есть возможность опробовать новые бронебойные стрелы. Итак, магическая стрела, бронебойная стрела, точный выстрел, двойной выстрел, очередь на 6 залпов, итого 7 маны, и еще 3 десятка в манабаре. Как же классно, когда не приходится экономить каждую единицу энергии. Вдох, выдох, богомола на прицел, выстрел, первая бронзовка, выстрел, вторая бронзовка, выстрел. Перевод внимания на богомола. Тварь яростно шипит с двумя кровоточащими ранами на месте больших фасетчатых глаз. Выстрел в тушку. Перевод внимания на первую бронзовку. Труп. Вторая. Труп. Вновь богомол. Лежит, но дергает конечностями. Всаживаю оставшиеся залпы. Прекратил дергаться. Проверка поступившего опыта. Система подтверждает, что все три цели мертвы. Весь бой занял от силы секунд 5. Причем большая часть пришлась на добивание богомола. Уж больно живучая оказалась тварь. Кстати, для проверки всадил в целую часть монстра сначала обычную магическую стрелу, а потом черную. Первая хитин не пробила, а вторая вошла только на глубину наконечника. Монстр оказался еще и бронирован сверх меры. Прелестно. Ну хоть с бронзовками проблем не возникло, мелкие жуки дохли после первого же попадания, да и второй эксперимент показал, что их хитин прочностью не отличается и прекрасно пробивается обычными снарядами. Собрав трупы в инвентарь, я замел следы магии природы и побежал в обратную сторону. Можно было бы, конечно, пойти на штурм подземелья в одно рыло, но и из-за лишения ее приключений мне потом хвост налысо обреет. Да и я все же предпочту в битве с неизвестным противником иметь поддержку из 2 опытных бойцов и алхимика. Обратная дорога до деревни много времени не заняла, особенно учитывая, что путь был мне уже известен. Можно было, конечно, прыгнуть через кулон сразу к девочкам, но я не видел смысла в таких экстремальных мерах. Подземелье за пару часов никуда не денется, монстры из него не разбегутся, да и сами мои дамы еще не проснулись. В общем, никаких причин палить перед деревенскими козырь в виде телепорта я не видел. как не видел и смысла выходить из скрыта перед воротами и получать очередной любящий взгляд от местного сторожа. Нафиг надо. Просто просочился мимо этого типа и направился в сторону трактира, где в главном зале обнаружилась интересная компания из Бьерна, давешнего охотника, одного старого гнома и невысокого плотного старика с круглыми очками на носу. Судя по более-менее богатой одежде последнего, это был либо местный купец, либо староста. «Может, все-таки разбудить их?» – услышал я фразу старика. «Вперед!» – пожал плечами Бьерн, невозмутимо протирая стакан. «Только без меня. Будить драу паладина богини мертвых после бурной ночки Ноу. Есть способы самоубийства намного более безболезненные», – хмыкнул гном, потягивая пиво. «Щепка? Так как там? Никаких следов», – ответил охотник, судя по слегка запыхавшемуся виду, подошедший как раз передо мной. Он также принял стакан с чем-то холодным и, благодарно кивнув Бьерну, выдул залпом больше половины. «Уф! Последним его наш идиот на воротах видел. Говорит, что тот вышел и просто растворился. Но я даже этих следов не нашел. Уж не знаю, как этот тип в качестве охотника, но друид он такой, что ему сама природа подыгрывает, ни примятой травинки, ни вдавленного камушка. Даже запаха нет. Волк специально проверял, между прочим. Блин, и что теперь?» Поморщился староста. «Сидеть и ждать этого блохастого? Вот неправда, блох у меня отродясь не было», — раздался у него за спиной мой обиженный голос. Реакция была довольно забавной. Бьерн чуть не выронил стакан, охотник ушел в сторону перекатом, гном подавился пивом, а старик икнул и чуть не навернулся со стула. После чего вся четверка дружно повернулась в сторону моего голоса, чтобы ничего не найти и начать нервно крутить головами. Сжалившись над беднягами, я вышел из скрыта, сидя за ближайшим к трактирной стойке столиком и демонстративно заряжая магазин лежащего передо мной арбалета. «Доброе утро, господа!» — подпустил я в голос немного духовной энергии. Еще не звериный рык с дебафами, но точно его легкая версия. Ну, не понравилось мне такое обращение. А карма не страдает, ибо я никому не угрожаю и не врежу, а так выражаю вслух свое недовольство ситуацией. Чем обязан такому вниманию? Судя по скрестившимся на побледневшем старике взглядам, причину моего недовольства все поняли отчетливо. «Не кипятись, друид», — примирительно поднял кружку пива гном. «Старый у нас временами не держит язык за зубами, но в целом он неплохой и больше ворчит, чем действительно хочет оскорбить кого-то». «Да пофиг», — поморщился я, смазывая ядом последний болт и вгоняя снаряд в магазин, а уже его, магазин, в сам арбалет. «Но прежде чем мы продолжим, позвольте вам кое-что показать. Вот этих красавцев нашел в 7 километрах на север от деревни и вывалил на пол из инвентаря трупы насекомых переростков. Йок, кажется, старости окончательно поплохело, а вот остальные трое рассматривали трофей уже с большим вниманием и напряжением. Это плохо», — резюмировал Бьерн после недолгой тишины. «Жуки, это неплохо», — покачал головой гном. «Это задница. Глубокая, как мирнейские копи. Сколько подземелью?» — спросил следопыт. «Не больше суток», — ответил я, складывая арбалет и убирая его в рукав. «У меня есть возможность обнаруживать их в довольно большом радиусе, и еще вчера вечером там ничего не было». «Тогда все не так плохо», — расслабился Бьерн. «Но все равно, пока дадим весточку в гильдию, пока те соберут отряд, пока он дойдет, как бы худо ни стало». «Ну-у-у», — многозначительно протянул я. «Вообще-то, отряд у вас тут уже есть, но вас ведь всего четверо», — подал наконец голос старик. «Не в качестве бахвальства, но скажу я вам, что нас более чем достаточно для задачи сей», — раздался со стороны лестницы спокойный голос Мун. «Угу», — кивнул я, подтверждая слова жены. «Особенно если уважаемые гномы помогут с доспехами для меня и нашего щитоносца». «Хе», — оскалился гном, залпом допивая пиво. «Запросто. Запас нормальных лат у нас всегда есть, так что за пару часов подберем и подгоним. Пошли, заодно посмотришь, осталась ли хвой в нас, и поговорим об оплате трудов твоих праведных, друид». «Мун», — посмотрел я на эльфийку. «Иди, мы догоним», — махнула та рукой. «Ири и Нина уже одеваются. И добычу прихватывай», — кивнул гном в сторону насекомых. «Посмотрим, что из них наковырить можно». Глава 35. «Привал», — скомандовал я отряду по мысли связи. «До подземелья 2 километра. Смотаюсь, посмотрю, что там и как. Ты только засады обходи», — проворчал Эри, — «а то всех по дороге перестреляешь, нам ничего не достанется». «Да», — неожиданно поддержала ее Нина. «Неужели загорелась духом приключений?» — Ингредиенты лучше всего извлекать из только что убитых тварей. А не, все нормально. Постараюсь, мысленно хмыкнул я, рванув в отрыв. Выбрались из деревни мы только после полудня, зато 3/4 отряда щеголяли обновленным снаряжением, которое гномы шустро подогнали нам по фигурам. Самой упакованной у нас оказалась Эри. Поддоспешник из мягкой кожи и войлока с высоким воротом, длинная кольчужная рубашка, толстые литые наплечники, латные рукавицы от плеч до самых кончиков пальцев, мощный латный нагрудник, кольчужный капюшон с многослойной кожаной подложкой, укрепленные слоем кольчуги штаны из грубой дубленной кожи и высокие латные сапоги с 3-сантиметровой подошвой из сплошной закаленной алхимии стали. Назначение последнего ужаса я не сразу понял, но мне потом объяснили столь популярную среди авантюристов модификацию. Такими сапожками очень уж удобно давить всяких ползучих тварей, да и наступать на некоторые ловушки одно удовольствие. Другое дело, что не каждый подобное снаряжение на себе утащит, так что обычно используются руны, алхимия или зачарование на уменьшение веса. Вот только наша Эри от такого отказалась, согласившись только на руны с алхимией, для укрепления всего получившегося доспеха, и климат-контроль, а уменьшение веса, нет, да еще и щит свой монструозный, на который местные гномы косились с явным уважением, тоже решила тащить прямо на себе. Нафига, не сдержал я крик души, когда увидел конечный вариант облачения нашего отрядного танка и прикинул его вес. Масса для щитоносца играет очень важную роль, наставительно подняла пальчик Рисис, облачаясь в этот кошмар тихушника, от которого эльфа-охотника во мне пробивала на нервный тик. Чем больше я вешу, тем увереннее держу удар. Ну а после того подземелья с ногами у меня явно прибавилось сил, а уж про выносливость вообще молчу, под твоей аурой мы не устаем в принципе. Дальше я решил не спорить, но мои уши все равно нервно дергались, когда этот трактор марки Рисис прокладывал себе путь по полям и лесам. Меч мы ей, кстати, так и не сменили, она была вполне довольна своей фалькатой. Ну, разве что рунами укрепили. Что же касается моего снаряжения, то ничего кардинально нового гномы на замену моему поистрепавшемуся комплекту не предложили. Рубашка из плотной ткани, брюки на тканевой основе, поверх которой нашита защита из дубленой кожи и металлических наколенников, высокие кожаные сапоги с железным носком, кожаная куртка с вшитой на груди кольчугой и дополнительным укреплением из 3-слойной дубленной кожи на спине, плечах и высоком вороте. И, опять же, руны и алхимия на укрепление, и климат-контроль. У Нины комплект был аналогичным, разве что подогнанным по ее размерам. Но наша мелкая гнома не была бы собой, если бы не стрясла с сородичей какие-то вкусности по теме алхимии и рун. Последним она до этого не особо увлекалась, но вот сегодня вдруг загорелась. Оплатили все эти покупки бартером с учетом вчерашнего исцеления. Нина вытрясла из своей кубышки какие-то зелья и подозрительные флакончики, да со скрипом оставила им трофейных инсектов, а я вырастил на заднем дворике гномов небольшую делянку своих терновых грейпфрутов, да благословил их и всю округу. Причем последнее для них, как ни странно, было ценнее всего. «Точно больше ничего не надо?» – подозрительно спросил я их, когда закончил буквально на коленке придуманный ритуал благословения, заключавшийся в банальной просьбе к Гае, пожертвовании всего моего монобара и выплескивании на округу половины запасов природной энергии из Криса. Точно-точно, лыба старого гнома была такой широкой, что выглядела откровенно жуткой. Эх, вздохнула стоявшая в стороне Мун. Дорогой мой муж, ты просто не понимаешь силы своего ритуала и его важности для вот такой вот деревни, кормящейся в основном с милости матери земли. Ты только что обеспечил им сытую жизнь лет на 5 вперед. И это при условии их непочтительности к уважаемой Гае. А если соорудить алтарь, да подобрать маломальски толковую жрицу, что сможет хоть как-то поддерживать результат твоих трудов, то тут еще их внуки будут радоваться полному столу в самые голодные годы. В ответ на это мне оставалось только растерянно тереть затылок и дергать ушами, ибо, ну, я же вроде ничего такого не сделал, правда ведь? Насчет же зачистки подземелья мы договорились просто, полсотни серебра с деревни и никаких претензий на трофей. Вообще, сам я хотел на оплату работы просто рукой махнуть, потому как зачистка лично мне выгодна как бы не больше, чем местным жителям, но Ири просто заткнула меня поцелуем и продолжала таким образом обрывать каждую попытку влезть с собственным мнением в диалог Нины и старосты. Размышления и воспоминания не мешали мне приметить и без проблем проскочить еще 3 засады инсектов, а потом еще и спокойно добраться до входа в подземелье, что на этот раз выглядел как проход между переплетением корней искореженного дерева. Причем искорежено оно было явно не природой, слишком уж мерзкое ощущение витало в воздухе. А еще оно было все в паутине, которая выглядела максимально подозрительной. Нарезав два круга вокруг этого дерева и внимательно его осмотрев, я насчитал по меньшей мере два десятка паукообразных тварей размером с хорошую собаку, которые прятались в переплетении ветвей и паутины. Впрочем, не думаю, что с ними будут проблемы. Один залп зажигательными стрелами или пара колбочек от Нины должны уничтожить все тенета, а сами со себе пауки вряд ли являются хорошими бойцами. Ну и конечно я с удовольствием осмотрел одну из главных причин, по которой мы вообще сюда лезем. Внимание! Обнаружено подземелье. Количество этажей. 1. Стадия созревания. Ранняя. Рекомендуемый уровень. 5-10. Награда за зачистку. Случайный артефакт Е-ранга. Не то чтобы много, но все равно артефакты в этом мире на дороге не валяются. Кстати, нужно будет поинтересоваться, считаются ли вещи, зачарованные с помощью руны алхимии артефактами, а то как-то упустил из виду это утром. Вернулся я обратно к отряду довольно быстро, после чего мы двинулись вперед уже всей могучей кучкой. Через высокий куст с мелкими темно-зелеными листьями с сочным хрустом проломилась статная фигура девушки в тяжелых доспехах. На это зрелище я только устало вздохнул, уже привычно посылая кроху магии на исправление вреда, причиненного моим отрядом. Впрочем, мое внимание тут же переключилось на другое, точнее, на уже знакомого вида богомола подобную тварь, что молниеносно атаковала ее из соседнего куста. К счастью, девушка была предупреждена и спокойно приняла инсекта на свой шипастый щит, а идущая следом за ней ему над ним ударом молота превратила голову и грудь насекомого в кашу. Я же тем временем очередью двойных стрел тихо и спокойно выбивал сидящих на деревьях бронзовок, которые так и не успели атаковать. «Чисто», — оповестил отряд, сдвигаясь чуть вперед. «Это последняя засада. Дальше подземелье». Наконец-то, облегченно выдохнул Эри, прикрывая собой Нину. Наша гномка не теряла времени и оперативно выковыривала из трупа богомола самое ценное сырье. Надеюсь, хоть там будет кто-нибудь мелкий, а то сапожки новые я купила, а опробовать ни на ком. Какая трагедия, не удержалась Мун, тихонько фыркнув. «Я все», — сообщила Нина, упаковывая банку с какой-то мерзкой синеватой жижей в свою сумочку и запахивая маскировочный плащ, вновь сливаясь с окружением. «Выдвигаемся», — скомандовал я и первым же просочился сквозь кусты. Вскоре мы увидели вход в подземелье, который за это время никак не изменился, все тоже перекореженное дерево с дуплом и увитой паутиной кроной. «Сжигаем», — поинтересовалась Эри. «Как бы пожар не устроить», — с сомнением ответила Мун, рассматривая гнездо тварей. «У меня есть состав для тушения», — подала Нина голос по мысли связи. «Весь лес им, конечно, не залить, но вот пару деревьев потушить можно будет. А вообще, паутина должна быстро сгореть», — пожала плечами Эри. «Так что пожар вряд ли будет. А ведь возможность лесного пожара я вообще не учитывал. Нужно будет запомнить и поаккуратнее с зажигательными стрелами обходиться. Ладно, это все равно самый эффективный способ борьбы с паутиной. А если вдруг полыхнет, то придется мне тушить потоком природной энергии, а потом возиться с восстановлением леса. Приготовьтесь, стреляю», — сообщил команде. Создав одну единственную магическую стрелу, наложил на нее зажигательный эффект даже без каста точного выстрела и отправил ту в полет, прицелившись ближе к основанию паучьего гнезда. Шелк монстров полыхнул так же, как и его обычный аналог. Быстро, жарко и также скоротечно. Отдельно неожиданно проснувшегося во мне пироманьяка радовала толпа злобных членистоногих, посыпавшихся на землю визжащими и шипящими комками. Не то чтобы столь скоротечное пламя им как-то навредило, но приятного явно было мало. А еще пожара так и не случилось, ничего просто не успело нормально загореться, что радовало. «Ну-с, вперед!» — оскалилась Эри, бросившись на не успевших оклематься пауков. Ближайшие к ней членистоногие, размером около метра в холке, не успела даже на лапки подняться, как было со смачным хрустом хитина впечатано в землю нижним шипастым краем щита. Соседнего паука расплескало ударом молота, а на пару их соседей упали небольшие глиняные шарики, что разбились и пауков заморозило. Во всяком случае, они замерли и покрыли синим, после чего и обычным пинком разбило их на осколки, попутно вскрывая фалькатой бросившуюся на нее тварь. Я несколько секунд наблюдал за натуральной дезинсекцией, после чего тяжело вздохнул и ослабил уже натянутую тетиву, моя помощь девочкам явно не требовалась. Впрочем, это не мешало мне внимательно следить за происходящим и готовиться вмешаться в случае, если что-то пойдет не так, но ничего подобного не случилось. Да оно и не удивительно, подземелье было только зародившимся и наш отряд подобное явно перерос. Вот только оставлять его нагулять жирок было бы совершенно неправильно, ибо проблем с этими монстрами не было только у нас, а вот тех же селян в ближайшей деревне они порвут без напряга. «Вен, это все?» – спросила Эри, затаптывая последнего паука. «Угу», – подтвердил я, уже осмотрев округу и пристрелив парочку избежавших экзекуцию членистоногих. «Можем спускаться, только я все же вперед древня пошлю». «Зачем?» – искренне удивилась блондинка. «Тут же только всякая мелочь будет». «Затем, что так надо», – веско сказала Мун, оттирая свой молот о траву. «Вот-вот», – поддержала подругу гномка. «Это только ты у нас тут страдаешь от недостатка острых ощущений, а остальным хочется вернуться домой одним куском, желательно полноценным». «Да у нас и дома-то нет», – несколько рассеянно ответила Эри, явно о чем-то задумавшись. «И вообще, Вен, а как ты смотришь на то, чтобы обзавестись домом?» «В смысле?» «Не совсем понял я. Эри, я же тебе говорил, что...» «Нет, нет, подожди», — помотала та ладонью в воздухе. «Я не о домике в городе говорю, я говорю о большом фургоне. Видела как-то пару таких у проезжих купцов и скоморохов. Не скажу, что прям верх удобства, но все же крыша над головой, мягкие кровати, душевая и более-менее нормальная кухня вместо костра. И мы окажемся привязаны к проложенным дорогам», — хмыкнул я. «Не обязательно», — вмешалась в разговор Мун, тоже задумчиво перебиравшая бронированными пальцами по рукояти молота. «Там есть варианты, но давайте поговорим об этом после зачистки». «Да я-то не настаиваю прямо сейчас сесть решать», — хмыкнула Эри, поудобнее перехватывая щит. «Просто сказала, пока мысль не забыла. Давай, призывай деревяшку и вперед». Я только вздохнул и кинул ко входу в подземелье заряженную ритуалом призыва черную стрелу. Молодая изумрудная драконица величественно рассекала небеса, периодически опасливо посматривая вокруг. Все же ее проблемы никуда не делись, а подставлять бок под очередной удар она не собиралась. Но и искать друида с земли будет слишком долго и скучно. «О, что-то есть», — обрадовалась дракоша, уловив легкое подергивание своего чувства направления. Заложив вираж, она пролетела еще около получаса, после чего зависла над небольшим леском, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Они точно указывали, что ее цель где-то рядом, но при этом где-то далеко. Задумчиво почесав рога, драконица все же опустилась на землю, на ходу превращаясь в высокую красивую брюнетку. Пройдясь по округе, она в итоге остановилась у сухого подпаленного дерева, вокруг которого валялись останки жестоко убиенных пауков. Причина ее странных ощущений тоже была найдена. Друид спустился в очередное подземелье. «Ждать или не ждать?» – задумалась драконица. «Нет, лучше не ждать, а то мало ли, как этот неугомонный оттуда выбираться собирается. Снова ускользнет еще и бегай его потом опять ищи». Продолжая бормотать под носик то ли жалобы, то ли ругательства, брюнетка полезла в подземелье. Лекцию своего дедушки о том, почему драконам этого делать не следует, она благополучно забыла. Глава 36. Подземелье встретило нас весьма мерзкой атмосферой. Застывшая коричневатая дрянь с черными пульсирующими прожилками покрывала все поверхности. Из конусообразных выростов на полу вырывался легкий сизый дымок самого тошнотворного запаха, а в висящих на стенах и потолке полупрозрачных волдырях хлюпала какая-то желтоватая дрянь. Отдельного упоминания стоит мое ощущение природы, которое просто выворачивало от омерзения. Слишком уж чуждо и неправильно все тут было. «Я не хочу знать, как выглядят более развитые подземелья такого типа», — мрачно буркнул я, борясь с рвотными рефлексами. «Нина, у тебя есть что-нибудь, отбивающее нюх?» «Есть», — ответила гномка, распахивая плащ и доставая из сумочки круглую жестяную баночку с какой-то резко пахнущей мазью. «По одному мазку под носом. Действует до 6 часов, или пока нейтрализатором не побрезгаете. Но больше раза в сутки применять не рекомендую, а то будут розовые единороги в облаках чудиться». «Какая прелесть!» Кроме мази девушки еще и по паре зелий приняли. Стандартное ночное зрение и общее противоядие. Второе временно повышало сопротивление ко всякой заразе. Не панацея, конечно, но неплохое подспорье, которое может сохранить жизнь отравленному до того момента, как его доставят медику. Как ни странно, но мерзкий вид и запах были главными проблемами в этом подземелье, ибо монстры оказались, ну, на 5-10 уровень, как и было указано в описании. То есть в основном разнообразные жуки размером от кошки до собаки, что пытались либо запрыгнуть повыше и укусить, либо плюнуть какой-нибудь кислотной или ядовитой жижей. Реже встречались уже видимые мною богомолы и их модификация, у которой вместо хитиновых коз было что-то вроде пневматических ружей. Не особо эффективные, но получить костяной шип в бок все равно было бы неприятно. В скором темпе пройдя 4 комнаты, соединенные короткими извилистыми коридорами, мы добрались до двери в зал с ядром. В том, что это именно конечная точка, сомнений не было. Сама по себе дверь была выполнена в виде круглой полупрозрачной мембраны, через которую прекрасно были видны постамент с кристаллом и два его охранника. Последние представляли собой все тех же богомолов, только эти отличались увеличенным в 2 раза размером и, так сказать, совмещенной модификацией. Правая лапа была косой, а левая – пневматом. «Ну что ж, особых проблем лично я не вижу», – хмыкнул Эри, уже примериваясь к тому, как бы вскрыть мембрану двери и влететь в зал с кристаллом. «Входим, постукаем, выходим». «Ты где про постук услышала?» – удивился я, все еще внимательно осматривая доступный к обзору участок зала, так как меня настойчиво скребло чувство какой-то подставы. «Ты вроде и говорил, разве нет?» – удивилась блондинка. «Ну, все возможно», – не стал отрицать я. «Мун, ты ничего не ощущаешь?» «Ощущаю», – кивнула эльфийка, которая так же, как и я, стала и прислушивалась к себе. «Должно случиться что-то странное, опасное и глупое. Милостивая богиня явно играет с чувствами своего верного паладина и не собирается давать однозначный ответ». Я дернул ухом, сначала нервно, а потом задумчиво, а потом вообще повернул голову с локаторами в сторону входа в подземелье, так как уловил эхо чьих-то ругательств. «Девочки, кажется, у нас гости», — сообщил я отряду, раздумывая, не перевести ли Аглур в режим аркебузы. «Конечно, ушкам будет больно при выстреле в замкнутом пространстве, но намного больнее будет тому, в кого прилетит картечь. А учитывая ограниченное поле для маневра, увернуться от такого подарка будет практически невозможно.